А группа стояла позади, не дыша, словно держала наготове полотенце. «Вот вы все равенство добиваетесь. А напрасно. Я тебе по секрету скажу». Гурий Михайлович присел для удобства на корточки и прошептал Ване что-то на ушко. «Врешь!» — встрепенулся Ваня. «Вот тебе крест!» Белявский полез горяча за пазуху, но вспомнил, что креста на нем отродясь не было, и показал паспорт. Документ подействовал на Ваню благотворно, и он положил его для залога в карман. Потом они еще о чем-то пошептались и удалились, даже не оглянувшись на притихшую киногруппу. «Пивную пошли!» — горько сказала Маньяковская, и, как все подозрительные женщины, ошиблась. Гурий Михайлович и Ваня отправились в городскую библиотеку имени Ивана Федорова. Что искали они в малой энциклопедии? Зачем разглядывали африканские пейзажи и рылись в пожелтевших ведомостях? Неизвестно. Но съемки прошли беспрепятственно. «Как-то вам удалось, Гурий Михайлович, сладить с таким гепардом?» — поинтересовался потом кинокрасавец Сергунин. «Очень просто. Я ему закон прояснил о досрочной пенсии лилипутом». «А разве есть такой?» «Здрасте. Я по нему двоюродного брата оформил». «Примечание. Такой закон действительно есть. Но как оформлен по нему брат Белявского, дело загадочное». Примечание автора. «Вот несчастье-то! Он что же у вас тоже того, недомерок? Да и не очень, во всяком случае, до 1,70 м не дотянул», — испухватившись, добавил. «Впрочем, я его не мерил». «Ну, Гурий Михайлович, вы действительно все можете? Все не все, а съемку я вам обеспечил. Пора бы о маршруте трех морей подумать, иначе зачем я к вам нанимался? Для кого бронь на чайку выколачил?» Однако неблагодарный Сапфиров на юг не торопился, все из-за уже проклятого стремления быть не как все. Больше того, в интересах творческой неповторимости он решил закончить съемки в Ивано-Федоровске, когда Белявский начал свою интригу. «Все люди, как люди», — говорил он, заглядывая на минутку из одного номера в гостинице в другой. «Таежная история давно, Пицунди. На Диком Бреге заграют в Алуште лесорубы в Боржоме, а мы, видите ли, не как все. Мы, извольте радоваться, на безрыбице сидим, в самом что на есть Ивано-Федоровске». Слово «Федоровск» произносилось Белявским как «Нерчинск». Коллектив бросал его зноб, и во время работы на съемочной площадке поднималась форменная смута. Оператор Бржевский начинал прямо вслух бредить маршрутом трех морей. Маньяковский заводил разговор про черешню. Осветители давали не тот свет. Ослепленный Сергунин страстно швырял шапку и ушанка в Юпитер. «Я не могу воплощаться в такой обстановке!» — кричал он, глухо топая казенными пимами. «Меня самого звали в лесорубы, все люди как люди, а мы...» Однако Сапфиров, что называется, взорвался и объявил слова «все люди как люди» вне закона. Объявить-то он объявил, но достаточно было Мотыгину ляпнуть про янтарные пески, да чё-то козел с его подзуживающей ухмылкой. И в душе Сергунина всколыхнулся желчный осадок. Гурий Михайлович сразу это подметил и не растерялся. «А на юге сейчас хорошо!» — сказал он, подстрекательски поглаживая грудь и кошачьи жмурясь. «А вот я ему покажу воробышка!» — остеренился Сергунин и опрометью кинулся в коридор. За какие-нибудь полчаса он сколотил блок человек в 20 и, внятно бормоча: «Янтарные пески, родина барханов!» — повел толпу в небезызвестный номер с ванной. Сапфира все еще тютюшкался с граненым стаканом, а Маньяковская продолжала шептать: «Гениально! Изумительно!» Но в шепоте этом улавливалось нечто змеиное. Да и как могло быть иначе, если она думала про себя: «Ну, Паташон! Ну, изверг! Когда же это кончится?» «Все люди как люди!» — начал Сергунин, нахально прерывая репетицию. «Что?» — переспросил Сапфиров. хоть отлично расслышал сказанное. «Все люди, как люди!» — мстительно повторила Маньяковская. «В чем дело?» — вспыхнул Сапфиров. «Где дисциплина?» — спрашиваю. «Вы что, забыли про закон?» Белявский протолкался вперед и развел руками, давая понять, мол, закон законом, напротив массы не попрешь. «Я мерю мир особым взглядом!» — станинским голосом пригрозил Сапфиров. «Каждый воробушка!» «А меня звали в лесорубы», — напомнил Сергунин. «Вот, товарищи подтвердят». «Прекратить!» — закричал Сапфиров. «Прекратите базар, Сергунин!» Этого только Сергунин дождался. «А, так по-вашему коллектив базар?» Полез он на стену, вдохновляя притихших было статистов. «И не кричите на меня! Я вам не любовниц! Что вы имеете в виду?» Взвелась не кстати Маньяковская. «Товарищи, я прошу вынести Сергунина на собрание!» Статисты в дверях фыкнули в кулачки, а Бржевский не нашел ничего лучшего, как сказать «не в этом дело». «Как не в этом дело? Нет уж, позвольте, я вам не газировщица!» — заверещала Маньяковская, вцепившись в Сергунина накрашенными коготками.